Наполеон на острове Эльба и 100 дней. Наполеон был королем острова Эльба. Теряя власть над миром, он не захотел иметь с ним ничего общего, кроме его несчастий. «Экю в день и лошадь», — говорил он, — «вот все, что мне необходимо». Так, под давлением окружающих, хотя он мог выбирать между Италией и Корсикой, он устремил взгляд на маленький клочок земли, где мы его и находим. Но, пренебрегая собственными интересами, он долго оспаривал права тех, кто будет его сопровождать. Это были генералы Бертран и Друо, генерал Камброн, барон Жерминовский, кавалер Мале, капитаны артиллерии Корнель и Рауль, капитаны от инфантерии Лубер, Ламурет, Юро и Камби. Наконец, капитаны польских Улан, Балийский и Шульк. Эти офицеры командовали 400 человек, набранных из гренадеров и стрелков Старой гвардии, добившихся разрешения сопровождать в ссылку своего императора. Наполеон заранее говорил, что в случае возвращения во Францию каждый из них сохраняет все права гражданства. Это было 3 мая 1814 года. В 6 часов вечера фрегат бросил якорь на рейде Порто-Феррайо. Генерал Далесм, который еще командовал там от имени Франции, взошел на корабль, чтобы отдать Наполеону воинские почести. Граф Друо, назначенный губернатором острова, явился подтвердить свои полномочия и принять в подчинение форты Порто-Феррайо. Барон Жерминовский, назначенный военным комендантом, сопровождал его, так же, как и шевалье Байон, каптенармус дворца, чтобы приготовить покои его величества. В тот же вечер все власти, духовенство и выдающиеся граждане, добровольные депутации, взошли на борт фрегата и были приняты императором. На следующий день, 4-го утром, войсковое отделение внесло в город новое знамя, принятое императором. До тех пор оно было только знаменем острова. Его украшением были 3 золотые пчелы. Его утвердили на стенах форта Этуаль под звуки артиллерийского салюта. Английский фрегат, в свою очередь, отсалютовал ему, как и все суда, находившиеся в порту. К 2 часам Наполеон сошел на берег со всей своей свитой. В момент, когда он ступил на остров, ему салютовали 101 пушечным выстрелом. Грохотала артиллерия фортов, ей ответил английский фрегат 24 выстрелами и криками «Виват!». Император был в простой форме полковника. Он заменил на своей шляпе красно-белую кокарду острова на трехцветную. Перед входом в город он был встречен властями, духовными лицами, судебными чинами. Впереди стоял мэр с ключами от Порто-Феррайо на серебряном подносе. Вся служба гарнизона выстроилась в почетном карауле, а за ней, тесня друг друга, собирались не только жители столицы, но и всех городов и деревень острова. Они не могли поверить, что им, простым рыбакам, дан в короли человек, чье могущество, имя и деяния вновь напомнили миру о том, что он существует. Что до Наполеона, он был спокоен, расслаблен и почти весел. После короткого ответа мэру он со свитой отправился в собор, где пели «Те Деум». Затем, выйдя из церкви, он вошел в здание мэрии. Здесь ему предстояло жить. В этот же день генерал Далесм опубликовал обращение, составленное самим Наполеоном. «Жители острова Эльба, непостоянство человеческое привело к вам императора Наполеона. Он сам пожелал быть вашим господином. Перед тем, как войти в эти стены, ваш новый владыка обратился ко мне со словами, которые я спешу вам передать, ибо они — залог вашего будущего счастья. «Генерал», — сказал мне император, — «я принес в жертву мои права интересам Родины, оставив себе лишь власть над островом Эльба. Все владыки согласились с таким порядком вещей. Сообщая жителям об этом уговоре, скажите им, что я выбрал этот остров из уважения к мягкости их нравов и климата. Заверьте их, что они постоянно будут объектом моего живейшего интереса. Жители Эльбы, эти слова не нуждаются в комментариях. Они лягут в основу вашей будущей судьбы. Император верно оценил вас. Я обязан отдать вам справедливость и отдаю ее с легким сердцем. Обитатели острова Эльба, вскоре я буду вдали от вас, и это отдаление печалит меня. Но мысль о вашем счастье смягчит горечь расставания, и где бы я ни был, я навсегда сохраню память о достоинствах граждан Эльбы. Долесм. 400 гренадер прибыли 26 мая. 28-го Долесм отбыл со старым гарнизоном. Остров был полностью предоставлен своему новому суверену. Наполеон не мог долго оставаться в бездействии. Отдав первые дни делам, необходимым для его устройства, он 18 мая вскочил на лошадь и объехал весь остров, желая убедиться, в каком состоянии находилось сельское хозяйство, какими доходами мог обладать остров от коммерции, рыбной ловли, добычи мрамора и металлов. Особое внимание он обратил на карьеры и шахты, главное богатство этой земли. По возвращении в Порто-Феррайо, осмотрев каждую деревеньку и повсюду дав жителям доказательства своей заботы, он занялся устройством двора, распределением доходов, которые приносили железные рудники, а они могли дать до миллиона франков в год, ловля тунца, дававшая от 400 до 500 тысяч франков, соляные копи, приносившие примерно такую же сумму. И, наконец, можно было рассчитывать на использование некоторых таможенных прав. Эти деньги, присоединенные к его личным сбережениям, могли составить 4,5 миллиона франков ренты. Наполеон часто заявлял, что он никогда не был так богат. Из мэрии он переехал в очаровательный буржуазный дом, помпезно назвав его своим городским дворцом. Дом был расположен на скале между фортом Фальконе и фортом Этуаль, на бастионе, названном Демулен. Он состоял из двух соединенных постройкой павильонов. Из окон просматривался весь город и порт. В Сан-Мартино находился его деревенский дворец. До его приезда это была лачуга, которую Наполеон реконструировал и со вкусом обставил. Там он никогда не спал. Туда он совершал лишь прогулки. Расположенный у подножия довольно высокой горы, на берегу ручья, окруженный лужайкой, дом смотрел на город, амфитеатром раскинувшийся перед ним. У подножия города — порт, и на горизонте, через мглистое море, берега Тосканы. Через 6 недель на остров Эльба приехала мать императора, а несколькими днями спустя — принцесса Полина. Она встретилась с императором во Фрежюсе и хотела отплыть вместе с ним, но была так больна, что врач ей это категорически запретил. Английский капитан пообещал, что вернется в назначенный день и заберет принцессу. Но день прошел, фрегат не появился, и принцесса воспользовалась случайным неаполитанским судном. В этот первый приезд она была на острове только 2 дня. Оттуда она отправилась в Неаполь, но 1 ноября бриг непостоянный вновь привез ее, чтобы она больше не покидала императора. Понятно, что, переходя от такой бурной деятельности к полному отдыху, Наполеон вынужден был искать для себя занятия. Все его часы были заполнены. Он вставал на рассвете, закрывался в библиотеке для работы над своими военными мемуарами до 8 часов утра. Потом он проверял ведение хозяйства, беседовал с рабочими. Почти все они были его старыми гвардейцами. К 11 часам он очень плотно завтракал. В сильную жару он после завтрака 1 или 2 спал. Часам к 3 он обычно выходил, садился на лошадь или в коляску в сопровождении маршала Бертрана или генерала Друо. В этих прогулках они всегда сопровождали его. По дороге он внимательно выслушивал их, не оставляя без ответа ни одного предложения. К 6 часам он возвращался, обедал со своей сестрой, жившей на 1-м этаже его городского дворца. Бывало, что к столу приглашали интенданта острова месье де Бальбиани, или командира Вантани, или мэра Порто-Феррайо, или же полковника Национальной гвардии, а иногда и мэров Порто-Лангоне и Рио. По вечерам спускались в апартаменты принцессы Полины. Мать императора жила в отдельном доме, его уступил ей камергер Вантини. Эльба в это время становится местом паломничества. Вскоре наплыв иностранцев стал настолько велик, что появилась необходимость принять меры, чтобы избежать беспорядков, возможных из-за нашествия такого количества неизвестных, среди которых было немало авантюристов, приезжающих на поиски фортуны. Продуктов стало вскоре явно не хватать, и их пришлось привозить с континента. Коммерция Порто-Феррайо процветала, и это процветание улучшило общую обстановку. Так даже в ссылке присутствие Наполеона стало источником благоденствия для страны, которой он принадлежал. Его влияние распространилось вплоть до низших классов общества. Новая атмосфера окружила остров. Среди иностранцев большую часть составляли англичане. Они, казалось, придавали огромное значение тому, что видят и слышат его. Со своей стороны Наполеон принимал их с благодушием. Лорд Бентинк, лорд Дуглас и некоторые другие сеньоры высшей аристократии увезли в Англию драгоценные воспоминания о том, как они были приняты. Из всех визитов более всего радовали императора визиты большого числа офицеров всех национальностей – итальянцев, французов, поляков, немцев, приезжающих с предложением о помощи. Он отвечал, что у него для них нет ни мест, ни соответствующих званий. «Ну так что ж, мы будем служить простыми солдатами», — говорили они. И почти всегда он зачислял их в гренадеры. Эта преданность его имени более всего льстила ему. Настало 15 августа. Это был праздник императора, который отмечался с пышностью, не поддающейся описанию, и должен был стать для него, привыкшего к официальным праздникам, совершенно новым спектаклем. Город давал бал императору и гвардии. Просторный, элегантно отделанный шатер был раскинут на большой площади, и Наполеон приказал открыть его со всех сторон, чтобы весь народ мог принять участие в празднике. Сколько было проделано работ, это просто невообразимо. Месье Борджини, римлянин, и Бетторини, тосканец, чертили планы конструкций, но почти постоянно император менял все по своим идеям и таким образом становился единственным создателем и настоящим архитектором. Так он изменил очертания нескольких начатых дорог, отыскал и провел в город источник, вода которого была на его вкус лучшего качества, чем та, которую пили в Порто-Феррайо. Возможно, когда орлиный взгляд Наполеона следил за развитием европейских событий, он казался внешне полностью смирившимся с судьбой. Никто даже не сомневался, что он уже привык к этой новой жизни, окруженной любовью всех, кто приближался к нему. И в этот момент союзники сами разбудили льва, который, возможно, вовсе и не засыпал. Наполеон уже несколько месяцев жил в своей маленькой империи, занимаясь тем, чтобы украсить ее всеми средствами, что подсказывал ему его неугомонный и изобретательный ум. И вот его секретно предупреждают, что начато обсуждение вопроса о его удалении. Франция через посредство месье де Толейрана в полный голос требовала от Конгресса Вены применения этой меры, как необходимой для ее спокойствия, бесконечно повторяя, насколько опасно для правящей династии присутствие Наполеона вблизи берегов Италии и Прованса. Она в особенности отмечала Конгрессу, что, истомившись своей ссылке, прославленный изгнанник может за 4 дня добраться до Неаполя, а оттуда с помощью своего зятя Мюрата, все еще правящего там, направиться во главе армии в недовольные провинции Италии, поднять их и вновь развязать смертельную борьбу, недавно завершившуюся. Чтобы обосновать это нарушение соглашения Фонтенбло, приводилась только что перехваченная корреспонденция генерала Экзельманса с неаполитанским королем, которая давала повод подозревать о существовании заговора с центром на Эльбе и разветвлениями по всей Италии и Франции. Эти сведения вскоре были подкреплены другой конспирацией из Милана. Замешанными в ней оказались несколько старших офицеров бывшей итальянской армии. Австрия также не могла спокойно смотреть на такое опасное соседство. Австрийский печатный орган «Аугсбургская газета» откровенно писала по этому поводу. Какими бы волнующими ни были события в Милане, следует тем не менее успокоиться, подумав, что они смогут содействовать скорейшему удалению человека, держащего в своих руках на скале острова Эльба нити заговоров, сплетенных при помощи его золота. И чем дольше он останется вблизи берегов Италии, тем дольше он не даст суверенам этих стран пользоваться своими владениями. Однако Конгресс, несмотря на общее убеждение, не осмелился с такими слабыми доказательствами пойти на решение, которое вошло бы в противоречие с принципами умеренности, так пышно разрекламированными союзниками. Конгресс решил, чтобы не нарушать существующей договоренности, что Наполеону будут предложены условия, на основании которых его постараются убедить добровольно покинуть остров Эльба, и только если он откажется, употребить силу. Тотчас же принялись за поиски новой резиденции. Была предложена Мальта, но Англия увидела здесь неудобство. Пленный Наполеон мог сделаться хозяином острова. Она предложила святую Елену. Первой мыслью Наполеона было, что эти слухи распространены его врагами, чтобы подвигнуть его на какой-нибудь безрассудный шаг, позволивший нарушить данное ему обещание. В связи с этим он отправляет тайного агента, ловкого и преданного, проверить, может ли он доверять данным ему обещаниям. Этот человек был рекомендован Эжену Багарне, находившемуся в Вене в непосредственной близости к кругу императора Александра, который должен был знать, что происходит в Конгрессе. Агент вскоре получил все необходимые сведения и сумел доставить их императору. К тому же он организовал активную и четкую корреспонденцию, и при ее помощи Наполеон должен был быть в курсе всего, что происходило. Кроме этой переписки с Веной, Наполеон сохранил связь с Парижем, откуда приходившие новости указывали ему на серьезное недовольство правлением Бурбонов. Так, поставленный в такое положение, он задумывает гигантский проект, который скоро будет осуществлен. Теперь Наполеон делает во Франции то, что сделал в Вене. Он отправляет эмиссаров, снабженных секретными инструкциями, которые должны были связаться, насколько это возможно, с теми из его друзей, кто еще остался ему верен, с теми из руководства армии, кто, находясь в более униженном положении, должен быть особенно недоволен. Эти эмиссары по возвращении подтвердили подлинность новостей, которым Наполеон не осмеливался верить. Они дали ему одновременно уверенность, что глухое недовольство зреет в народе и в армии, что огромное количество людей смотрят в его сторону и жаждут его возвращения, что взрыв неизбежен, что бурбонам невозможно более бороться с ненавистью, возбужденной неспособностью и недальновидностью их правительства. Не оставалось больше никаких сомнений. С одной стороны — опасность, с другой — надежда. Вечная тюрьма на скале посреди океана или мировая империя. Наполеон принял решение со своей обычной быстротой. Менее чем за неделю для него все было ясно. Оставалось только приготовить все необходимое для подобного шага, не возбудив подозрений английского комиссара, который время от времени навещал остров Эльба, и под чей негласный контроль были поставлены все действия экс-императора. Этим комиссаром был полковник Кэмпбелл, сопровождавший императора в день прибытия на остров. В его распоряжении находился английский фрегат, ходивший непрерывно из Порто-Феррайо в Геную, из Генуи в Ливорно и из Ливорно в Порто-Феррайо. Его пребывание на этом рейде обычно занимало 20 дней. После каждого рейда полковник сходил на землю, чтобы засвидетельствовать свое почтение Наполеону. Следовало также обмануть секретных агентов, безусловно находившихся на острове, усыпить проницательность жителей острова. Наконец, дать совершенно противоположное представление о своих намерениях. Для этого Наполеон приказал активно продолжить начатые работы. Он велел обозначить несколько новых дорог, проходящих по его замыслам во все стороны острова, отремонтировать и укатать дороги Порто-Феррайо и Порто-Лангоне. А так как деревья на острове были чрезвычайной редкостью, он потребовал прислать с континента большое количество шелковиц и высадить их по обеим сторонам дорог. Потом он активно занялся завершением работ по своему маленькому дому в Сан-Мартино.